Волынского предвещало грозу. Девятый вал набежал в душе его. Он вошел в залу, но, увидав за собой Миниха, остановился, чтобы дать ему дорогу. Этого военного царедворца уважал он как героя, пожавшего еще недавно для России завидные лавры, как умного, истинно полезного государству человека и как сильного, честолюбивого соперника Берона, уже раз восстававшего против него и вперед неизбежного. Только Миних и Волынский могли попасть в любимцы государыни. Остермана она только всегда уважала. Миниха удивил поступок Волынского. Он пожал ему дружески руку и примолвил: «Вы, однако ж, не любите никого впереди себя, мой любезнейший Артемий Петрович». «Никого, кто не достоин быть впереди», отвечал с твердостью Волынский. «Но всегда с уважением уступлю шаг тому, кто прославляет мое отечество и вперед обещает поддержать его выгоды и величие. Приятно мне очистить вам дорогу». Слова эти были пророческие. «Я немец», — прервал его Миних шутливым тоном, схватившись с ним рука за руку. «А вы, носятся слухи, не любите иностранцев. Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клевещут. Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами, и между тем откупивших себе тайную монополией, неизвестными народу услугами или страдальчески многотерпением право грабить, казнить и миловать нас, русских. Перескажите это», — примолвил Артемий Петрович, обратясь к Кульковскому, подслушавшему разговор. «Если вам угодно, я повторю». «Но», — продолжал он, идя далее через залу, «пришлец в мое отечество, будь он хоть индеец, и люби Россию, пригревшую его, питающую его своею грудью, служи ей благородно, по разуму и совести, не презирай хоть ее, и я всегда признаю в нем своего собрата. Вы знаете, отдавал ли я искреннюю дань уважения Остерману, министру Петра Великого, не нынешнему, Боже сохрани, Брюсу и другим им подобным? Презираю иностранца, который ползает перед каким-нибудь козырным валетом, который с помощью кровавых тузов хочет выйти в короли. Но менее ли достойно презрения это русская честь?» Он указал на толпу, стоявшую униженно около стен, опираясь на свои трости. «Посмотрите на эти подлые, согнутые в дугу фигуры, на эти страдальческие лица. Скомандуйте им лечь наземь крыжам по-польски. Поверьте, они это мигом исполнят. Мало? Велите им сбить яблоко не только с головы сына, с младенца у груди жены, и поманите их калачом, на котором золотыми буквами напишут «Милость Берона», и они целый пук стрел избудут, лишь бы попасть в заданную цель». Миних, усмехаясь, пожал руку Волынскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее. Но благородное негодование кабинет министра на низость людей, как лава кипучая, сделавшая раз вспышку, не останавливалась до тех пор, пока не сожигала, что ей попадало навстречу. В таких случаях он забывал свои планы, советы друзей, явных и тайного, забывал Махиавеля, которого изучал. Душа его, как разгневанный орел, рвала на части животных, им только взвиденных, и впивалась даже могучими когтями в тигра, который был ему не по силам. Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет министра, прося позволения доложить о их приходе. «Скорей же», — сказал Артемий Петрович, «Миних и Волынский недолго ждут у самой императрицы». Паш пошел. но, посмотрев в замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом. Воротился и просил Миниха и Волынского повременить, потому что не смеет доложить его светлости, занятому с господином вице-канцлером.